Наруто. Громовержец. Пролог. 3723, 3724, 3725, 3700. А что это там? Какой-то яркий лучик света. Ну наконец, как же я устал тут находиться. Я уже вспомнил все аниме, которые я смотрел трижды. Даже от скуки начал считать секунды. Как я же устал тут находиться. Пока я радовался, этот пучок света все больше нарастал и приближался ко мне. Наконец, свобода. Ай, что это за неприятное чувство, как будто сдавливают отовсюду. Довольно неприятно, но терпимо. Главное, лучик света уже рядом и наконец я буду на воле. Почти, еще чуть-чуть, и, да, я смог. Правда, ничего не видно, да и не слышно, но это хоть что-то. Правда, почему легкие так болят? Раньше же все нормально было. Хдыщ, моя жопа, как же больно, меня как будто раскаленной плеткой по мягкому месту ударили. У меня только один вопрос, за что? Я же только что вышел из заточения. Ай, легкие, как же они болят, да и в нос ударило кучей запахов. И перед глазами черти что, почему же мне так хреново, черт, только не снова, мое сознание уходит во мрак, будь проклят этот мир. В одной из больничных палат Конохи, у одной кунаичи принимали роды, из-за осложнения роды проходил не очень хорошо, шанс, что мать малыша выживет, составляет мизерный процент, но ириенины старались не допустить фатальный исход. И вот, спустя час тяжелой работы, на свет появился маленький малыш. Мальчик, ириенины сразу же стали проверять состояние ребенка и его матери, результаты неутешительные. Мать ребенка не сможет прожить и день, слишком плохо на ней сказались роды, а с ребенком все хорошо, здоровым родился. Хдыщ, удар по попе, помог малышу научиться дышать и сделать первый вдох. Метод грубый, но рабочий. Да дайте посмотреть. Этих слов хватило, чтобы медики дали матери поддержать своего ребенка. Хех весь в отца его имя. Киншин. После этих слов сердце матери остановилось. Ириенины накинули одеяло на тело вместо головой, прощаясь с умершим, а ребенка отвезли в специальный отдел, где о нем будут заботиться до одного года, а потом отдадут в приют, ведь у малыша больше не осталось родственников. На коляске лежал уснувший младенец, и рядом с ним была записка с его именем Ямамото Киншин. Примечание. Постараюсь выпускать проду каждую неделю, муза в последнее время покинула меня. Но я все еще в строю. У меня еще есть порох в пороховнице. Правда, я все так же пишу с телефона. Но кому какая разница? Часть 1. Начало пути. Примечание. Вот и первая часть. Начало будет скучным. Довольно сильно. Кстати, пока не забыл, написал 6 глав. Считая с прологом, в черновике, и они только ждут, когда я их выложу. Сейчас заканчиваю с 6 главой. Хорошего чтения. ПС из 0208. Я наконец добрался до ПК, но только на месяц, хз сколько смогу заредактировать глав, ибо я все еще горбачусь над 6 главой, и то маленькая она выходит. 8 лет спустя. Академия Шиноби, да будет с вами воля огня. Наконец-то закончил свою долгую речь третий Хокаге, Хирузин Сарутоби. Мало кто показывал, но всем уже достало стоять и слушать этого человека. Клан Нара даже заснул. Хотя другого от этого клана не стоило ожидать. Но были и те, кто чуть ли не в рот смотрел Хокаге. Это были дети обычных жителей, сироты и дети торговых кланов, как они тут оказались. Им повезло родиться с чакрой, и они подходили по условию поступления в Академию Шиноби. Какие условия? Очень простые, хочу вам сказать. 1. Любить деревню и желать сохранить мир и процветание. 2. Обладать стойким умом и быть способным выдержать тяжелую нагрузку и труд. 3. Быть здоровым душой и телом. 4. Иметь минимальное количество чакры. Просто, не правда ли? Хотя в аниме такого не говорили, или я этого уже не помню. Но стоило ожидать, если бы в академию могли поступить все, кому не лень, то академии бы разрывались от переизбытка учеников. Да, вы не ослышались, именно академии, а не академия. В Конохе есть еще 3 академии шиноби и 2 простых. Этого тоже стоило ожидать, ведь страна огня большая. Да и в Конохе находится почти все население, а это, хочу вам сказать, 200 тысяч людей, много, правда? Но что-то я так и не представился, меня зовут Ямамото Киншин, сирота и поступающий в Академию Шиноби, а точно, еще перерожденец. Как, почему, зачем, не знаю, да и знать не желаю, свою прошлую жизнь я не помню, полностью, хотя это слишком сильно сказано, правильнее будет сказать, полностью не помню, что со мной связано. А такие мелочи, как какой магазин был через дорогу, я помню отчетливо. Да и веду я себя сейчас как типичный аиш в обычной аниме про школу, где главный герой вначале рассказывает о себе и т.д. и т.п. Тогда я еще не понимал, зачем они это делают, только когда переродился, понял. Так проще ничего не забыть, да и под Дедпула я тоже немного кашу, но это уже другой разговор. Давайте вернемся к началу этой истории. Я родился во времена Третьей мировой войны Шиноби. Весело, правда? А вот ни хрена. Я в первое время вообще старался понять, где я и на каком языке разговаривают местные. А это я вам скажу, явно не японский. Нет, частично японский тоже присутствует, но здешний язык больше похож на слияние языков азиатских стран. Учил долго, учил муторно, но все-таки выучил, не знаю, благодаря детскому возрасту, когда дети запоминают чуть ли не все, что слышали, или потому что я раньше немного знал японский и самую малость китайский, но этот ад для меня пройден, как и первые 2 года. Знаете, ходить под себя и ты ничего сделать не сможешь, довольно стыдно и грустно. Единственное в то время меня радовало, так это кормление грудью. Это была единственный лучик света в той тьме. Как я узнал, что попал во времена Третьей мировой? Да тут везде это обсуждают. И я немного младше Какаши, я видел его пару раз, он старше меня где-то на год-полтора. Надо ли мне говорить, какие эмоции я тогда ощущал? Думаю, это и так понятно. Кому понравится, что он попал в мир ебанутых, простите за мой французский, убийц. Да еще и во времена, когда чуть ли не новых шиноби, только вышедших из академии, отправляют на войну. Короче, моя первая мысль была: я в жопе. Дальше же я смирился и начал обдумывать план действий. Да, план действий, что же еще я мог делать в приюте, кроме тренировок, которые замаскировал под игры. Мое решение было просто: после убийства Рин, подставить свою смерть как обито и учиться по полной, попутно спиздивая некоторые техники из разных стран. Знаю, план попахивает безумием, очень сильно попахивает. Но это был лишь набросок. На вопрос, почему ты не останешься в деревне, я отвечу так же скучно: да, в прошлом я был адреналиновым маньяком, другого объяснения я найти не могу, да и немного безумным, может, я был серийным убийцей и из-за этого оказался тут, этого я никогда не узнаю. Но давайте я пока расскажу про свои тренировки. А тренировки были необычные, тренировки были сайтамические, то есть 100 отжиманий, 100 упражнений на пресс, 100 приседаний и 10-километровая пробежка. Есть при этом необходимо строго 3 раза в день. Но самое важное — это укрепление разума. Последнее в этом мире необходимо больше всего. Тренировки я начал в 5 лет, хотел в 4, но это оказалось довольно трудно, и мой скелет с мышцами не выдерживает и 1/10. Сначала я начал с малого, а точнее тоже 1/10, ну, немного меньше. Дальше я понемногу добавлял и к 6 уже мог сделать больше половины от упражнения, а к 7 и всю тренировку. Кстати, в 6 лет нам дали выбор: либо переселиться в общежитие, либо остаться в приюте до поступления в академию. Я думал, всех после 6 переселяют в общагу, но похоже, только Наруто не дали выбор. Жаль пацана, правда. КХМ, что-то я отвлекся. Так вот, в 6 лет я переехал, общежитие оказалось то же, что и в аниме, архитектурный ужас. Мой внутренний перфекционист схватился за сердце и проклинал архитектора. Комната мне досталась ухоженная, правда, планировка не очень отличалась от комнаты Наруто, но, во-первых, у меня оказалось все ухожено, во-вторых, квартирка у меня явно побольше, и в-третьих, в холодильнике уже были продукты на первое время, и это был не рамен или по-нашему, доширак. Нет, он тоже был, но больше было нормальных продуктов, такие как рис, овощи и немного мяса. Хороший сервис. Тогда-то я и начал тренироваться 24/7 и 7 дней в неделю. Выходные я, конечно, тоже делал, но скорее, чтобы выйти в магазин или прогуляться по городу. Деревни это язык не повернется назвать. Кстати, тут есть Ичираку рамен. Зашел как-то один раз, чисто попробовать. Тогда еще Тиучи молодым был совсем, но глаза были также закрыты. После заказа одной порции рамена со свининой, пытался понять, как в Наруто помещалось по 5 порций, это ведь очень сытно. «Ямамото Кеншин, подойди», — сказал учитель в жилетке Чунина. Подойдя к шару, я положил на него свою руку. Свет был не слишком ярким. «Хорошо, подожди у академии, скоро будет проводиться еще один тест», — сказал он, что-то записывая в планшет. «Нет, не тот современный, а тот, на котором крепится листок бумаги А4. Отойдя в тень дерева, я больше не слушал проверяющего. Мне сказать честно, Как-то все равно, где я окажусь, все равно собираюсь давать по тапкам. Хотя хотелось бы в класса, там все-таки учат элиты детей из кланов, знаний там должно преподаваться больше, чем в других, хотя в класс тоже неплохо, он не сильно хуже А-класса. Так, что-то я не туда ушел в своих мыслях. На чем я остановился? Ах да, общежитие и гуляние по Канахе. Я не просто так гулял, я искал заброшенные полигоны и какой-то лут. Все-таки кидаться камнями в деревья и кидать настоящий сюрикен – это две разные вещи, правда же? И мои поиски увенчались успехом. Я нашел целых 100 сюрикенов, 100 кунаев, оружие Мадары и целых 9 кудадам. Потом прозвучал будильник, и я проснулся. Да, реальность жестока, и мне пришлось кидать камни в деревья. Все мои тренировки проводились в лесу. Как я туда попадал? Очень просто, людям можно выходить в лес рядом с Канахой, там безопасно. Всех диких животных уже убили, и опасность представляет только заблудиться в этом лесу. Но каждое утро и вечером по лесу пробегают шиноби, проверяя территорию. Меня трижды находили эти шиноби. Дальше все по классике. Пробуждение чакры в позе лотоса, тренировки с этой же чакрой, и полудохлое состояние 24/7, классика. Если кто-то скажет, что это много для ребенка 7 лет, именно в это время я и пробудил чакру, то скажу вам, что это не так. Я как-то раз увидел тренировки людей в зеленом трико, по сравнению с ними я чувствую себя ленивым жердяем, так что скажу вам, что мои тренировки в пределах нормы. Хотел еще в местную библиотеку зайти, но я был слишком маленький для этого, сказали приходить либо с родителями, либо когда мне станет 13 лет, то есть выпуск из Академии Шиноби. Несправедливо скажу я вам, чувствую себя шизофреником. Ямамото Кеншин, сказал уже другой учитель с шрамом на левом глазе. Рядом с ним были еще несколько детей моего возраста, пришло время второй работы. Подойдя к учителю со шрамом, мы выдвинулись в академию, а точно, забыл академию описать. Академия является зданием немалых размеров и состоит из нескольких сооружений, которые возводились со временем. Заведение можно опознать по дереву перед ней, на котором имеются качели, и, что более важно, большой надписи «Огонь» на верхнем этаже. Классы просторные и включают в себя высокие потолки, согласно теории, что широкие помещения помогают расширять знания, вплоть до самой доски. У доски находится подиум, расположенный отдаленно от парт студентов таким образом, что учитель может наблюдать за всеми ними одновременно. Откуда я это знаю? Прочитал, да такое написано в специальных книгах в приюте. Сам был в шоке, когда увидел это. Кстати, вы знали, что на территории академии находится офис Хокаге? Я вот нет, я вообще думал, что все задания выдаются в башне, но оказывается, там только бюрократия. Под такие мысли мы дошли до кабинета, где будет проводиться тест. «Займите места по одному», — сказал наш проверяющий. После того, как все расселись, он объяснил суть теста и раздал листочки с ручками. «Откуда тут ручки, я не знаю, они просто есть». Я сел за обычное место каждого АИШа, на задней парте у окна. Когда все листы были розданы, тест начался. На все про все дается полчаса на 30 вопросов, каждый вопрос по одной минуте, не густо. Еле как справившись с тестом, нам сказали, что ответ будет выслан письмом, и отпустили нас по домам. Надеюсь, попаду в А-класс, или хотя бы, дойдя до общежития, я лег спать. Ну а что, я был на нервах, пускай нас и учили в приюте, но это был минимум. Так что я имею полное право отдохнуть и наконец поспать заветные 10 часов сна. Часть 2. Скучные академические будни. Короткая глава очень. Примечание. Академические будни, если считать одну главу как будни, да-да. Чувствую себя лжецом. Через 2 дня. Академия Шиноби. Поздравляю вас с поступлением в Академию Шиноби, сказал Хокаге, стоя перед толпой поступающей. Сейчас учителя будут называть ваши имена, вы должны подойти к тому учителю, который назвал ваше имя. Да пребудет с вами воля огня. После этих слов Хокаге ушел, а учителя стали называть имена учеников. В этой толпе находился один непримечательный мальчик, единственное, что его выделяет, это черная радужка глаз, если не присмотреться, то может показаться, что зрачка у него нет. А волосы цвета вороньего крыла лишь добавляли мрачности этому мальчику, его даже можно спутать с учихами, и несколько раз все-таки путали. Ямамото Кеншин, сказал Чунин со шрамом на левый глаз и старческого возраста. Этим мальчиком был Ямамото Кеншин, он обратил внимание на преподавателя и пошел к нему. Зачем я говорю о себе в третьем лице? А ладно, неважно. Подойдя к учителю, Мы пошли в академию, похоже, я был последним. Идя за учителем, я осматривал присутствующих. Нара узнать было легко, их прически ананасы трудно спутать. Яманака и Акимичи были заметны по их особенностям, трудно не заметить довольно пухлых ребят Акимичи, а блондинистые волосы ближе к белому мог быть только у Яманак, да и их конский хвост выделяет их. Один я копия учих, которые тоже тут были. Не хватает только лицо кирпичом и можно строить из себя благородного павлина или индюка. Тут как смотреть. Насколько я могу судить, я все-таки попал в класс А, хорошо и начало, главное не вылететь. Зайдя в кабинет, убедился, что описание из книги было настоящей. Тут и правда просторные классы. Сев на место любого Аиша, я осмотрел класс. Ну что могу сказать, 90% из здесь присутствующих это клановые дети, остальные везунчики, включая меня. Рядом со мной сел какой-то нар и сразу же лег спать. Мда, этого стоило ожидать. Такое чувство, что его насильно сюда впихнули. Все внимание, я ваш классный руководитель, мое имя Мицурузи Кемпа, Чунин на пенсии. Если будут какие-то вопросы, то спрашивайте меня, сказал басом Мицурузи Сенси. Так тут еще и голос отражается, удобно. Сейчас я буду называть вас по списку, когда услышите свое имя, то встаете и рассказывайте о себе. Вопросы, всеобщее молчание стало ему ответом. Хорошо, так первый идет. Пока другие дети рассказывали о себе, я думал, как мне быть, как мне представиться, надевать ли мне маску какого-нибудь дурочка или быть как учихи. Вспомнив значение моего имени, я придумал, что мне сказать. Пока я прорабатывал свою недоречь, дети рассказывали, кем они хотят стать, так как большая часть здесь клановая, то у всех рассказ был похож. Нары, как всегда, хотели стать облаком, учиха возвысить свой клан. Хьюга высказывали престиж своего клана и его гордость, а Кимичи про всю еду мира. Яманака только более-менее отличались, но это скорее исключение, хотя и Нузук сюда тоже можно, там клан безбашенных. И вот так, в таком темпе и настала моя очередь. Ямамото Кеншин. Услышав свое имя, я встал. Меня зовут Ямамото Кеншин, мне 8 лет, желаю в будущем стать мастером в кендзюцу. Вот, коротко и ясно. Хорошо, садись. Я сел на место. Учитель начал что-то писать на доске. Это оказалось расписание уроков на неделю. Оказалось, суббота тоже рабочий день. Это ваше расписание на первый год учебы. Ознакомьтесь с ним. Если будет что-то непонятно, спрашивайте. Первый год занятий был по общим предметам. Чтение, письмо, математику, географию и прочие науки. Правда, уроки оформлены в контексте ниндзя и ориентированы на развитие тактического мышления и стратегии. Хоть какое-то различие от уроков моего прошлого мира. Хм, странно, а где время? Мицурузи Сенси, а во сколько приходит и сколько будет длиться занятие? Ну а смысл самому гадать? Приходить вы будете в 8 утра и уходить в 2 часа дня, сами уроки будут длиться по часу. Ответ был дан быстро. Да, а ведь я еще хотел записаться на уроки по ниндзюцу. Никогда не знаешь, когда может понадобиться медицинская помощь. Ладно, прорвемся, я и не из такой жопы выбрался, вспомнить бы, что это за жопа была. Сегодня занятий не будет, так что вам стоит подготовиться к следующему дню. После этих слов, Мицурузи Сенси разрешил нам разойтись по домам. Ух, чувствую, это будет долгие годы, а впереди еще война. Часть 3. Завершение обучения. Примечание. Эту главу я решил выложить раньше, ведь чувствую себя не очень после маленькой главы, которой вы ждали неделю. Приятного чтения. Академия Шиноби. 6 лет спустя. Ямамото Кеншин, сказал голос из-за двери, после выхода другого ученика. Зайдя в кабинет, я увидел 4 экзаменаторов и Хокаге. Похоже, это будет веселый тест. Так, давай проверим твои дзюцу. Сделай хинге. После слов одного из экзаменатора, я сложил все нужные печати и превратился в Хокаге. Так, хорошо, дальше у нас иллюзорные клоны. Сложив нужные печати, я сначала рассеял прошлую технику и создал 2 иллюзорных клонов. Молодец, а теперь Каварими. Рассеяв клонов, я сложил нужные печати и поменялся местами с подготовленным бруском дерева. Хорошо, по тесту у тебя вышло 80 баллов, по тайбзуцу 85 и по ниндзюцу 80. Поздравляю, ты сдал экзамен на Генина. Сказал мне Мицурузи Сенси и передал мне протектор с символом листа, ткань была черного цвета. Спасибо, сказал я и вышел из кабинета. Акимичи Йона, я уже не смотрел, кто это был, но явно не из моего класса. Я пошел в главную больницу Канохи, завязав повязку на лоб, Дополнительная защита никогда не повредит. Одет я был в черную футболку. Поверх футболки была черная кофта с капюшоном и черные штаны заканчивали мой показ мод. Про сандалии я не думаю, их за одежду я не считаю. По моей одежде было легко угадать мой любимый цвет, трудно не узнать. Сейчас я иду в больницу Канахи, чтобы закончить там свое обучение. Да, я смог записаться на обучение по Ирёнин Дзюцу. Это было долго, это было трудно. Мне хотелось плакать, но я смог. Мои учителя по Ирёнин Дзюцу были настоящими садистами. По-другому я это назвать никак не могу. За каждый неверный ответ бьют, за неправильное выполнение печати бьют, за долгое излечение пациента бьют. Короче, техника мистические руки стала моя любимая техника, пускай она и оранга, но какая же полезная, благодаря своему контролю, я смог научиться этой технике. Кстати, я все-таки узнал, сколько у меня чакры, у меня обычная шка. Для сравнения, сейчас у Какаши шка и он разработал чидари. Откуда я это знаю? Обито недавно умер, так что скоро на тот свет уйдет Ирин, а я уже собрал свои вещи. А, вы про объем чакры? Так в медкарте все написано. Как я посмотрел медкарту Какаши? А это секрет. А я уже пришел. Ну погнали. Зайдя в больницу, я сразу же пошел в кабинет моего мучителя. Он находился прямо по коридору первого этажа. Сегодня мой последний здесь день. Дальше мне бы предложили практику, но времени нет на это. Война будет идти еще полгода, может год, но никак не больше, а мне еще в страну железа надо. Зачем мне в страну железа? Да это же банально, научиться у мастеров киндзюцу, может меч какой-нибудь куплю. Мои стихии как раз подходят под скоростной стиль в киндзюцу, я не рассказал про стихии, да, сейчас исправим. Еще во времена академии, когда я перешел на четвертый год, тогда еще все общие образовательные предметы закончили и мы полностью перешли на предметы для нашей профессии, хе-хе. Так вот, тогда я поднакопил немного денег, подрабатывая где только можно, тогда я еще пытался по памяти некоторые техники повторить. Деньги накопить было легко, трудно было их не потратить сразу на какую-нибудь ерунду, например кунай самого Хаширами Синджу или гунбай прародителя учих, да, такая херня и вправду продавалась. Сколько стоило мне сил тогда не заржать, знаю только небеса, и то не точно. Короче, накопить смог, листки эти правда дороговаты, на деньги, которые я потратил, мог в течение месяца есть вычераку. Но я оказался доволен, причем очень. У меня оказались две стихии, ветра и молнии, в таком порядке, ветер основной и молния второстепенно. Стоит ли мне говорить, что я тогда сразу начал вспоминать техники по этим стихиям? Первые техники, которые я пытался повторить, были теневые клоны и Расинган. А вы что ожидали? Я не мог не попробовать повторить эти техники, ведь они такая имба. Скажу больше, теневые клоны даже получились. Правда, потом мое состояние было похоже на иллюзорный клон Наруто, то есть бледнолицый хрен. Все-таки, Каге Буншин стала техникой пранга из-за опасности для применяющего, а не мощности. А вот с Расинганом дела были повеселее. Нет, повторить я его не смог. Контроля не хватает, но я кое-что заметил. Расинган это отличный тренажер. Каждая попытка немного повышает мой контроль над чакрой, поверьте, это в 100 раз лучше, чем сидеть весь день на попе ровно как какой-нибудь культиватор. Еще я думал о теории чакры, его окраса и восприятия, но это уже другой разговор, да и без практики пока, просто ни на ком практиковаться пока. Короче, развивался как мог, конечно на Чунина пока не иду, но уже довольно близок. А если применять еще и медтехники, то слабенького Чунина положить смогу. Пока я думал о своем развитии, я уже дошел до кабинета, ох чувствую, экзамен тут будет непростой, заходи. Уу, по голосу слышно, что он недоволен. Открыв дверь, передо мной предстал обычный кабинет, стол, пара диванов по бокам, стеллажи с свитками и книгами, и окна в стене напротив входа и за хозяином этого помещения. А хозяин помещения был стар, очень стар. Такое чувство было, что его седые волосы посидели еще раз, а количество морщин было сравнимо с стариком из магической битвы. Звали этого ископаемого Рюнара. Да вы не ослышались, Рюнара. Я сам был в шоке, когда узнал это, даже прическа на нас не было. Рю был ветераном 2 мировых войн, говорили, что он коптил эту землю еще во времена первого Хокаге. Короче, дедок мощный и лучше его не злить, прибить может, потом воскресить и снова прибить. А это ты. Пришел сдавать экзамен на Ильинина, вижу, ты уже стал генином. Да, а голос как и был тверд, так им и остался. Да, учитель, я хотел бы сдать экзамен на Иренина. Традиция и прямой разговор, вот что любит учитель Рю. Хорошо, вот твой тест, тут 35 вопросов. Ты должен дать на них ответ в течение 10 минут. Сделаешь больше 5 ошибок, не прошел проверку. Взяв листок с вопросами и ручку, я сел на диван и стал решать вопросы. А вопросы были разные, простые, сложные, со звездочкой, логические, короче всех типов и вкусов. Время. Сдавай листок. Сдав свои ответы, стал ждать итога. 3 неправильных, ты прошел. Иди в 305-ю палату, там будет практика, сказал учитель, сжигая листок с ответами. Идя на третий этаж, я размышлял о практике. Какие техники я вообще выучил из Иренин-дзюцу? Мистическая рука, чакра-скальпель, мягкая техника извлечения заразы, техника лечения, медицинский режим и все. Правда, медицинский режим еще не выучен, но я уже близко. Мистическая рука, техника, при котором пользователь прикладывает свою руку к пораженной или раненой части тела и посылает в нее чакру, ускоряя природные регенеративные способности организма. Хотя, думаю, все знают эту технику. Чакра-скальпель – техника, позволяющая пользователю сформировать свою чакру в острое лезвие. Можно использовать как в медицине, так и в битве, удобно. Мягкая техника извлечения заразы – ниндзюцу, позволяющая Иренину извлечь из тела человека яд или какое-либо другое вещество, если это невозможно сделать обычными методами или же подобрать антидот. Довольно полезная техника, каждый Иренин должен держать в запасе, правда, жрет много, но тут уже дело контроля. Техника лечения, Иренин собирает целительную чакру в белый шар и перемещает ее по поврежденным участкам тела. Более слабая версия мистической руки, зато знает каждый Иренин. И последняя, самая веселая техника, а скорее режим. Медицинский режим. Режим, окутывающий пользователя струящейся синей или белой чакрой, позволяя ему постоянно излечивать себя прямо во время битвы, в то же самое время увеличивая его силу и скорость. Когда я это увидел, у меня отпала челюсть. Это же бета-версия бессмертия Цунади. Да, режим трудный, да, нужен просто космический контроль, но, за такие перспективы можно и помучить себя режимом культиватора. Именно из-за этого я и заметил способ использования Расингана, как тренировочный инструмент. Дойдя до нужной палаты, я хотел уже постучать, но дверь мне открыли сразу. Знакомьтесь, еще один мой учитель, а скорее учительница, Сэми Козуци, бесклановая, но хороший медик. Ей можно дать не больше 30 лет, но не обманывайтесь, ей уже перевалило за 50. Иренин Бзуцу хорошо помогает сохранить молодость, правда, предел есть везде, но кто бы отказался от пары тройки молодых лет. Пришел таки, ну заходи, будем проверять твои техники и знания, сказала учительница Сэя, заходя в палату. Сэя Микозуцу выглядела как милфа, по-другому ее не описать, не старая, но и не юная дева. Каштановые волосы, немного зеленоватые глаза, грудь третьего размером, да, чет не туда я смотрю. КХМ, у нее под правым глазом есть родинка, маленькая такая. Одета она была в типичную одежду Иренина, которая не дает оценить всю ее красоту. Так, смысл твоего задания таково: перед тобой лежит отравление Джонин, яд неизвестный, антидота у тебя нет. Лечи его, у тебя 10 минут, после этого времени он отойдет в мир иной. После объяснения задания, учительница отошла в сторону и стала следить за моими действиями. Насколько помню, если нет антидота, то надо использовать мягкую технику излечения заразы. Это будет долгие 9 минут, а ведь надо еще стабилизировать его состояние. Пустив свою чакру в отправленного Джонина, я сначала просканировал его состояние, и учительница меня нагло обманула. Джонин не в такой смертельной опасности и сможет протянул еще часа два. Найдя заразу в желудке, я сразу же стал выводить ее. Если бы зараза была в крови, то можно было бы использовать железы для выделения пота. А так как отрава была в желудке, то есть только 3 выхода, я воспользоваться верхним. Хорошо, что он в отключке, а то ощущение это не из приятных, на опыте говорю, к сожалению. Пока я потихоньку выводил яд из организма, учительница что-то записывала в листок, что я понять не могу, почти все внимание уделял Джонину. Все-таки мягкая техника излечения заразы требует слежку за каждым процессом, а то вместо исцеления я могу сделать только хуже. На выведение заразы я потратил 8 минут, 2 минуты на обследование тела Джонина, еще 2 на поиск заразы и 4 на выведение, Если вы подумали, что это быстро, то скажу вам, что это не так. Есть такие яды, что действуют спустя 10 секунд. За это время Ильинин должен проверить состояние жертвы, найти заразу и безопасно вывести ее. Так что моя скорость ближе к новичкам, чем к середнячку, ведь средний Ильинин в Канахе потратил бы на мои действия 1 минуту. Последние 2 минуты времени я потратил на устранение в организме вызванным отравлением. За всем этим процессом внимательно следила Сэя, в некоторых моментах она хмурилась, а в некоторых кивала и что-то записывала в планшет. Хорошо, но мог и получше. Ты прошел практику. Отнеси этот документ к нашему древнему Ильинину и можешь быть свободен, сказала учительница Сэя, давая мне листок, куда вела записи. Я, поклонившись, вышел из кабинета и отправился к учителю Рью. Только Рью называли древний Ильинин, думаю, понятно почему. По пути назад, стал вспоминать канон. Насколько помню, самураи были не очень сильные люди, но боже, это же полная чушь. Самураи были раньше шиноби, и я в жизни не поверю, что у них не было специальных техник меча, да простой слеж они могли создать. Если бы я сказал разницу между самураями и шиноби, я бы сказал эффективность в разных условиях и разнообразие. Шиноби были созданы для тихой ликвидации цели, украсть важные документы компроматы в таком духе. Самураи же были, для битвы один на один толпа, особо сильные, говорить от имени дайми министра другие важные шишки, сопровождение, позже стали заниматься шиноби, защиты, тоже стали заниматься шиноби. По эффективности могу сказать, что в некоторых случаях самураи сильнее шиноби. Шиноби вывозить их разнообразность техник и стиль их занятия, когда они только начали появляться, они были в большом спросе. В самом начале, шиноби были куда слабее самураев, потом пошло-поехало, кекки гинкай, кекки мара, стихийные техники, дадзюцу, клановые техники, печати. Короче, шиноби получили мощный баф, из-за которого они начали давить самураев, тем более скорость обучения шиноби быстрее, чем самураев, но если столкнуться джонин и хорошо подготовленный самурай, то победу заберет именно самурай с вероятностью 60%, я не беру в учет таких зубров, как Какаши, Гаи и Итачи, они перешли на уровень Каге. Кстати, я как-то нашел в одном свитке, что техника 8 врат были созданы самураями, как неизвестно, но это передалось и шиноби, самый известный пользователь 8 врат сейчас является Майта Дай, он пока еще жив, но похоже, скоро придет и его конец. На самом деле мужик он отличный, всегда на позитиве и вечно улыбается несмотря ни на что, люди которые насмехаются над ним лишь глупцы, они не понимают всю его силу, кем бы он ни был, я отношусь к нему с уважением, его воля непоколебима, я не знаю что может сломать его. Когда в аниме говорили, что он умрет сражаясь с 7 мечниками тумана, забрав с собой 4 из них, я сначала подумал, что техника 8 врат не такая имбовая, но когда нам показали битву Гая и Мадары, то понял, что очень сильно заблуждался, но я никак не мог понять, почему Дай смог убить только 4 из 7. То, что 7 мечников тумана сильнее Мадары, я в жизни не поверю. Я пришел только к одному выходу, Майта Дай не использовал все 8 врат, скорее всего это были 6 или 7 врата, но никак не 8. Под такие мысли, я не заметил, что дошел до кабинета одного из моих мучителей, постучав и дождавшись разрешения, я вошел в кабинет, за столом все так же сидел и проверял отчеты учитель Рью. Он хотя бы встает, вижу, ты справился, давай сюда отчет, посмотрю, насколько ты хорошо прошел практику. Отдав ему листок, я стал ждать вердикт. Хаем, справился ты хорошо, тогда поздравляю тебя, отныне ты Ильинин Канахагури Носата. И перед тем, как ты ушел, возьми эти свитки, можешь считать их подарками в честь выпуска с Академии Шиноби и получения классификации Ильинина. Насчет личного дела можешь не волноваться, через час Хокаге будет знать, что ты стал Ильинином. После этих слов, учитель Рью передал мне 2 свитка, у одного ранг С, а другой без ранга, я решил проверить их дома. Поклонившись учителю Рью, я отправился домой, завтра будет распределение, надеюсь, у меня будет нормальная команда. Примечание. Говорю сразу, медицинский режим он не освоить. Почему? Узнаете в следующих главах. Часть 4. Размышления и планы. Примечание. Надеюсь, слишком заумных вещей я не написал. Академия Шиноби. Команда номер 10. Ямамото Киншин, Гансира Саджи и Мизуци Кахара. Капитан. Чунин Камамура Какута. После этих слов, в кабинет вошел Шиноби Канахи в чунинском жилете, вместо повязки на лоб, у него какая-то бандана на всю голову, а глаза закрыты очками. «Эбису, ты ли это? Команда номер 10, за мной на наш полигон», — сказал он и вышел из кабинета, мы же сразу пошли за ним. По пути, я размышлял о чакре и законы физики в этом мире. Почему именно эти две вещи? Очень просто, если законы физики здесь хоть как-то действуют, то это может упростить мне жизнь. Как, например, я могу с помощью ветра убрать сопротивление воздуха при быстрых перемещениях, а если еще и ускорить себя ветром, то я могу стать быстрее классических чунинов и некоторых джонинов, и это только на одном воздухе. Да, есть недочеты, такие как тупо не уследить за дорогой на таких скоростях, но для этого у меня есть молния. Если законы физики здесь работают, то я, можно сказать, приблизился к созданию техники Рейкагерия. Человек не может двигаться на таких скоростях, как Эй, даже Шиноби, но стихия молнии все решает. Если знать немного биологии и физики, то можно вспомнить, что наш мозг получает данные и отправляет команды к мышцам, благодаря нервам, по которым идет ток. Давайте вспомним технику Рейкаге. Он накучивает себя молниями, давая броню. Но кто сказал, что молнии только снаружи? Молнии могут быть и внутри, разгоняя сознание и тело. Да знаю, звучит бредово, ведь если напитав тело молниями, то мы получим в лучшем случае спазм мышц, но кто сказал, что нельзя подготовиться к этому? Давайте вспомним, как выглядели рейкаге использующих покров молний, качки, бодибилдеры, гачичилы, а теперь вспомним обычных шиноби, не хлюпики, но и не гора мускул. Тем более, своя чакра хоть и причиняет урон владельцу, но не такой сильный, как врагам, можно сказать, что определенная стихия дает некий иммунитет, мизерный, но дает. А ветер, можно же сделать купол или конус из чакры ветра при беге, а встречный ветер будет обходить владельца этого приспособления. А если еще ускорить себя мини-ураганом под ногами, то можно достичь скорости покрова молнии, в лучшем случае. Если вы спросите, почему я не выучу технику летящего бога грома, то я вам отвечу, что есть пара проблем. Например, фуиндзуцу. Я тупо не знаю, какие печати нужны, а экспериментировать с фуином надо быть лютым суицидником или психом без тормозов. А вторая проблема уже научная. Вы что-нибудь знаете про квантовое бессмертие? Люди, которые слышали про этот термин, могут меня понять, а те, кто не слышал, я попытаюсь быстро объяснить, что к чему. Квантовое бессмертие – это то состояние, где предмет может быть одновременно нигде и везде. Давайте возьмем, например, Ураборос из ДХД. Дракон Ураборос бессмертна, как ни крути, и никакие яды тут не помогут, ведь она концепция бесконечности. Она везде и нигде одновременно, улавливаете? Мгновение перемещения, прохождение сквозь препятствия, кому и обито в конце концов. Все это идет от квантового бессмертия. Ведь невозможно преодолеть расстояние в несколько десятков километров на своих двоих в считанные мгновения и не ебнуться по пути, если ты не Флэш, конечно. Но он другой случай, там спидфорс и другие измерения. Так вот, механизм бога грома – это распадение на мелкие частицы и собирание этих частиц в определенной точке. Это же гениально. Не знаю, как до такого смог додуматься второй Хокаге, но он определенно был гением. Воссоздать одну из граней квантового бессмертия, не зная про это самое бессмертие, мой низкий ему поклон. Пока я думал про заумные вещи, мы уже дошли до полигона номер 10, а вы что ожидали? Под каждый номер команды выделяется свой полигон, есть еще несколько пустых полигонов без номеров, но на это мы внимания не обращаем. На полигоне был маленький лесок, как на седьмом, пара пеньков, как на седьмом, одно дерево по центру, как на седьмом, короче, тут почти все полигоны сделаны под копирку. Подойдя к центральному дереву, Какута-сан начал наш спрашивать про наше увлечение, что мы любим, что не любим, и т.д. и т.п. Короче, от Какаши далеко не ушел, похоже, начало везде одинаковое. Я уже ожидал испытания, но меня тут обломали, испытания не будет, времена не те, и завтра утром мы уже должны идти на границу с Ивой, заменить там команду. Тренироваться мы будем по пути, хорошо хоть прыжкам по деревьям нас обучили в академии. Да и я тренировался хождению по воде и деревьям. Сейчас я иду в архив Канахи, а вы что подумали? Домой? Не, ни хрена. Мне надо на второй этаж, для генинов, там можно найти некоторые техники, найти техники в архиве проще, чем найти сенсея с теми же стихиями, по опыту говорю, тем более в такое время, так что все сам, Киншин, все сам. Кстати, надо будет дома проверить технику теневых клонов, я с того времени смог увеличить объем чакры, тренировка правда безумна, но поадекватнее, чем у наших зеленых зверей. Просидев в архиве до ночи, я отправился домой. В архиве я нашел все базовые техники, ну этого стоило ожидать, ведь базовые техники должен знать каждый шиноби. Клановых базовых там, к сожалению, нет. Всего базовых техник 17, они довольно просты и понятны, так что не будем заострять на этом внимание. Дальше в этом склепе всякой макулатуры и лабиринтов стеллажей, я нашел определенные стихии. Стихия молнии, Райтон, один из базовых природных типов чакры. Атакующие техники данной стихии способны не только наносить урон, но и парализовать цель. Стихия молнии превосходит по силе стихию земли и одновременно уступает в силе стихии ветра. Стихия ветра, футон, один из базовых природных типов чакры. Ветряные техники предназначены для поражения противника на средних дистанциях. Чакра ветра может быть преобразована в воздушные лезвия для увеличения урона и большего радиуса действия. Стихия ветра превосходит по силе стихию молнии и одновременно уступает в силе стихии огня, да, прям так и было написано. Рядом с определением, я нашел пару техник каждой стихии, не думал, что смогу найти хоть что-то. Для ветра я нашел рассеивающий тайфун, воздушный толчок и воздушные пули. Не густо, но все равно побольше, чем у Наруто, может в путешествии еще найду. А вот с молнией побольше. Пес из молний, вспышка молнии, кара грома и молнии и сверхускорение. Кстати, последняя техника доказала мою гипотезу о чакре молнии внутри организма. Если считать все техники, которые я выучил, буду учить, то выходить примерно 30 и еще планируется 4 техники, но это ранга Каге. Да вот вы думаете, 30 техник это же дофига, вон Наруто с двумя техниками отлично справляется. Напоминаю, Наруто ГГ и он нёх запредельного уровня этого мира, не считая Отсуцуки, они читеры. Например, Какаши, сколько техник он знает? Дофига, 17 базовых, создание им техники и разнообразие чидари, а это только первое, что приходит в голову. Есть же еще Шаринган, которым он чуть ли не все копирует. Копирка, блин, и это у меня сейчас не зависит говорить, честно-причестно. Так что мои 30, которые дайками я не забуду, техник это мелочь, где-то слабый чунин или сильный генин. Но я не жалуюсь, все равно буду больше использовать меч, чем техники, дальше уже у самураев буду обучаться. Может, у них будет как у клинка демонов, разнообразие стилей и под каждый стиль свои техники. Проходя мимо Ичираку, я решил снова насладиться этой потрясающей едой богов. Зайдя внутрь и заказав рамень с двойной свининой, стал ждать своего заказа, пока не услышал разговор джонинов на правой стороне стойки. «Ты слышал, Майта Дай погиб, сражаясь с 7 мечниками тумана. Ха, этого стоило ожидать, что может сделать вечный генин против элиты кровавого тумана. Дети хоть выжили, генины то выжили, но Майта Гай, сын Майта Дэя, увеличил нагрузки на тренировках. Его буквально недавно откачивали в больнице. Он чуть себе все кости не переломал и мышцы не порвал. Похоже, после смерти отца, парень окончательно слетел с катушек. Да все-таки безумные эти зеленые. Скорее всего, пацан либо прогнется на тренировках и его выкинуть из шиноби, либо он образумится и сам уйдет из шиноби. Все-таки не место таким в нашей профессии. Дальше я слушать не стал. Похоже, настигла смерть еще одного сильного шиноби. Жаль, очень жаль. Майта Дай был великим человек, с большой буквы. Его вечный позитив был заразный, глупцы те, кто считает его слабаком. После тренировок в стране железа, я принесу ему на могилу цветы, а лучше утяжелители, чтобы и на том свете мог тренироваться, а лучше все вместе. Ладно, завтра я отправляюсь на границу к врагам, скоро у меня будут веселые времена. Ваш заказ, сказал пока не старик Тиучи, поставив большую тарелку рамена рядом со мной. Спасибо, ну что же, приятного мне аппетита, или как там, итадакимас. Все-таки рамен у меня встал рядом с шаурмой. Часть 5, начало миссии. У ворот в деревню скрытого листа. Все готовы? Тогда выдвигаемся. Выйдя за пределы Конохи, мы начали прыгать по деревьям, или как это назвать. Вы скорее всего не понимаете, что сейчас происходит, но это нормально. Я сам сначала не понял, а потом как понял. Ну ладно, не буду забивать вам голову всякими странными вещами, скажу прямо. Сейчас мы бежим, прыгаем до границы с Ивой, точнее с Кусой, но кому какая разница. Там нам надо будет заменить патрулирующую команду, и будет мы там целый месяц, мы же безродные, мясо по-простому или во всех бочках затычка. Ну так вот, все свои вещи мы собрали по свиткам, я собрал все вещи, другие члены команды взяли только на месяц-полтора. Думаю, именно во время миссии умрет Рин и запустится круговорот пстцаучих. Ох, чую, будет весело, и я забуду про отдых, или мне повезет, и меня посчитают мертвым и не будут искать. Пока я сам построю себе маленький домик где-нибудь на краю разрушенной деревни водоворота и буду рыбачить в тишине и покое. Экого я обманываю. Я и так буду участвовать в центре некоторых событий. Так что силы мне и так надо набираться. Зачем, кроме вышесказанных слов, я решил стать учителем Наруто, надо все-таки немного поподробней. Да, так вот, я не желаю видеть, как невинного дитя будет травить вся деревня, просто потому что он якобы перерождение девятихвостого лиса. Это даже звучит тупо, но, к сожалению, Конохе нужен был козел отпущения, а то народ может быть недовольным правителем и решат по-тихому его убрать или еще что-то сделать. Да, люди глупы, слишком много ведутся на стадный инстинкт, а еще больше верит чуши, которая возникла из ниоткуда. Я даже представить не могу, как жители деревни узнали, что Наруто Джинцурики, а что еще хуже, когда их тупых голов достигла мысль, что пацан потерявших своих родителей это перерожденные лиса. Хотя нет, я знаю, откуда руки идут, но, к сожалению, не могу с этим хоть что-то сделать. И это реальный мир, не та картинка за экраном, а реальная жизнь со всеми темными делами. Помню, читал я как-то один фанфик, не помню когда, но читал, в этом фанфике показывали более правдоподобное отношение к нашему маленькому апельсину, и то, что там показали, если хоть половина окажется правдой в этом мире, то я заберу Наруто и поселюсь хоть в руинах деревни Водоворота, но не отдам этого солнышка в руки этим стервятникам. Похоже, отцовский инстинкт пробудился, лучше не вспоминать, что творилось в том фанфике. Так, что-то я отвлекся, надо следить за дорогой. Не очень хочется влететь в какую-нибудь ветку, ощущения не из приятных, хочу вам сказать. Вспоминая свою фамилию, пытаюсь понять, не попаданец ли Генрюсой, или мир Наруто это прошлое мира Хлорки, да не, бред какой-то. Лучше надо понять, как набирать силы с максимальной возможной скоростью. Чувствую себя Саске, только у него была месть определенному человеку, а у меня защита. Цель обучиться кендзуцу у самураев еще есть, все-таки имени и фамилии надо соответствовать. А то, что выходит, Ямамото и не знающий техник меча. Супер дед из Хлорки обидится, а если обидится дед, грустно станет всему Сиритилу. И мне все равно, что я в другой вселенной, деда обижать плохо, а супер деда, еще хуже. Если я смогу выковать свой меч, я назову его Занканоточи и никак иначе, или Инракьотин, тут как посмотреть. Да, довольно странно помнить название мечей из мульт, аниме и не знать своего имени, чуть не сказал мультик. Вовремя одумался, и откуда у меня такой рефлекс? Делаем привал, нам еще 2 дня идти с такой скоростью. Приказ капитана вывел меня из моих мыслей. Мы остановились на какой-то поляне с рекой, Кахара пошла в лес за палками для костра, Саджи отправился в реку за рыбой, я же ставил палатки. Наш капитан отправился расставлять ловушки и разведывать местность. Взаимодействие в команде у нас было так себе, на уровне классической команды номер 7, только молчаливые. Обращаемся друг к другу только по делу, ничего лишнего не спрашиваем, чувствую себя в корне, такие же все молчаливые и такие же дружелюбные. Когда все было готово, наш капитан устроил нам тренировку. Так как мы все умеем ходить, как по деревьям, так и по воде, то у нас была тренировка контроля. Тренировка простая, берешь листик с дерева и с помощью чакры фиксируешь его себе на нос. После с помощью этой же чакры пытаешься раскрутить этот лист сначала по часовой, потом против. Занимались мы так целый час, не скажу, что было скучно, ведь это хоть немного, но улучшали мои показатели. В будущем может все пригодиться. Именно с такими словами кто-то кинул лишнюю доску в сарай. Кто это был и почему в сарай, я не знаю, память явно мне изменяла, а я как куколт какой-то, все-таки пора менять карту памяти себе. А стоп, я не в том мире для этого. Тогда возвращаемся к началу. После нашей тренировки контроля, нам устроили тренировку физическую, но так как уже была ночь и нам надо было рано вставать. Тренировка была легкой, 20 отжиманий, пресс и приседаний, все. Такое чувство, что капитан у меня такой же, как Какаши. Тренировки херня, техник 0, а КПД минимально. Хотя, сейчас война и все сильные шиноби должны быть на поле битвы, а патруль границ не очень сложное задание. Можем мы и не такое уж мясо, но затычки в бочках точно. Во время тренировки готовился наш ужин. Простая рыбка, не густо, но ожидаемо. Ягод в лесу не нашли, как и грибов. Хорошо, хоть вода пресная, в пресной воде водится рыбы. Не о том думаю. Поужинав и решив, кто когда дежурить ночью, я отправились на боковую. Ох, чует моя жопа большого белого песца. Надеюсь, этот зверек не ко мне, я еще пожить хочу. А то, что мои планы с действиями говорят обратное, это не важно. Два дня спустя. Место встречи с предыдущей командой. Что-то они задерживаются, сказал наш капитан спустя 10 минут стояния на одном месте. Как вы могли понять, мы уже добрались до места встречи. Это оказалась большая поляна с маленькими холмиками, миленькое местечко. Сейчас была ночь, и пусть шиноби имеют некий аналог ночного зрения, но не такой хороший, как хотелось бы. Большая часть моей братьи больше доверяют ощущениям чакры, чем глазам. Фатальная ошибка для большинства новичков шиноби. Если ты не сенсор, то это может помочь только против гининов и недавно ставших чунинов. Дальше уже идут нормальные шиноби, которые умеют на среднем уровне скрывать свою чакру. Шиноби, которые прошли по блату, я не считаю, они даже шиноби зваться недостойны. Подождав еще 10 минут, мы стали волноваться. Команда, формация номер 6, идем тихо и будьте начеку. Приказ от капитана был выполнен почти мгновенно. Встав в подобие треугольника с расстоянием чуть больше, чем вытянутой рукой, мы отправились по вдоль границы деревни Травы с капитаном в качестве направляющего. Пройдя примерно 500 метров, сенсей показал рукой приказ остановиться. Подойдя к дереву, что-то стал там смотреть. Мы подошли к капитану, посмотрев, на что провел рукой, а там оказался след. След от куная. Быстро поняв, что к чему, мы потянулись за своими кунаями. Вот и писец. Отдав знак следовать за ним, капитан Какута пошел дальше в лес, доставая кунай. Передвигались мы довольно тихо, но с максимальной скоростью, с которой можно идти максимально тихо. Шли мы недолго, по пути нам сначала показывались следы от кунаев, дальше были видны следы техник земли, значит ива. По пути также наткнулись на труп, похоже, чунина с повязкой ивы. Догадка подтвердилась, к сожалению. Быстрая проверка показала, что трупу почти день, битва прошла недавно. Немного ускорившись, мы дошли до трупа уже гинина, нашего гинина. Молодой парень, без руки, похоже, зацепило одной из техник. Он был пробит насквозь шипом из земли в окружении таких же шипов, не успел увернуться. Уже перейдя чуть ли не на бег, мы нашли еще два тела. Наш гинин и вражеский чунин, уже второй чунин, мне все больше это не нравится. Идя по следу крови, мы наткнулись на растяжку, ловушки, значит, рядом лагерь, или еще большая ловушка. Пришлось снова перейти на медленный, но тихий шаг. Пройдя все ловушки, мы наткнулись на лагерь, три палатки, похоже, они устроили привал. Решив обойти лагерь по кругу в поисках вражеских шиноби или ловушки, мы нашли тела. Вы ведь знаете, что в классической команде гининов два мальчика и одна девочка, а насколько мне известно, кунайчи тоже берут себе команды. Война и правда ужасная вещь, а это еще мир убийц, мир, где спокойно могут убить ближнего своего, реальный мир, а не по ту сторону экрана. Я сейчас еще сильнее в этом убедился. Тела были изуродованы, но женские половые черты были легко узнаваемые, вздувшийся живот мог служить признаком беременности, но тела были мертвы, покрытые в белой семени и крови, с оторванными руками и пустыми лицами с следами от слез. Они даже 13-летней девочку не пожалели. Мне было больно смотреть на это, я знал, что этого стоило ожидать, но какая-то часть меня до конца верила, что это все еще такой же мир, как по ту сторону экрана. Сейчас эта часть меня умирает в мучениях. Жажда крови увеличивалась во мне, а в голове резко стали всплывать методы пыток, не те, которые нас обучали в академии, легкие для новичков, другие методы, более жестокие, более кровавые, методы, которые настроены не на выпытывание информации из какого-нибудь человека, нет, это были пытки для причинения максимальной боли. Пытки для разрушения личности. Пытки, которые заставляют даже опытных вояк молить о смерти. Мысль, что в прошлой жизни я не был белым и пушистым, проскочила на заднем плане. Оглянувшись, увидел такую же жажду крови у капитана Какута. Мои сокомандники больше выражали страх, чем желание нести праведную месть. Но мне было все равно, желание убивать было сильно, но я ждал, ждал отмашки капитана, ждал заветного «можно». Какуто, подняв взгляд с тел наших шиноби, взглянул на лагерь этих кусков личинок животных. Его взгляд говорил о многом, там было много чувств, много мыслей, но все пришло к одному. Сейчас уже глубокая ночь, они не ждут нападения, и сторожевой я не вижу, это идеальный шанс. Команда, слушать мой приказ, ликвидировать всех вражеских шиноби, немедленно. С голосом полной мертвой, холодной стужи, был отдан заветный приказ, было дано заветное «можно». Тогда я не почувствовал писца рядом с собой, а он был. Примечание. Надеюсь, я не перегнул палку. Часть 6. Первая кровь. Примечание. Боевка это не мое, но без нее не обойтись. П.С. Огромное спасибо Нине из СИ за помощь в написании начала главы. Без тебя я бы не знал, сколько еще времени потратил бы. Хоть я, как и капитан, горел желанием отомстить, но надо держать голову холодной. Нередко были случаи, когда в жажде мести люди забывали про инстинкт самосохранения, например, тот же самый Саске подался желанию отомстить, этачи в том отеле, итог нам известен. Так как была ночь, мы смогли незаметно, а главное тихо подобраться к палаткам, нас могла бы выдать тень от луны, но в палатках был виден свет, так что за это можно было не волноваться. Прислушиваться к палаткам и подбирать момент нападения тяжело, в момент ярости, все же я мог ощущать себя гоном, перед битвой спита. Правда, у меня нет техники, что превращает мое тело в качка, хотя там не превращение, а замудрение, и вдаваться в подробности мне неохота, да и последствия меня не радуют, ух, даже вспоминать противно. Вытряхнув все лишнее из своей головы, я посмотрел на капитана, жестами он нам дал приказ втроем устранить всех в одной палате, и тихо, мы выбрали для цели отдаленную палатку, я и Саджи встали с входов черного и парадного. По отчету капитана я прорезал палатку, а Саджи вошел через вход. Пока вражеские чунины были в шоке, мы быстро прорвались и перелезали им глотки. Как бы я ни хотел их помучить, но они сильнее нас, а значит, единственный вариант победить их, это перерезать горло на эффекте неожиданности. Правда, без шума не получилось. Датон, Каме, ух, похоже, сторожевые все же были. Этот крик привлек наших жертв, двоих мы грохнуть успели. Учитель Какута убил одного сторожевого и еще одного в палатке, осталось еще двое чунинов. Датон, грязевая волна, волны прошлись по земле, наш капитан остался на ногах, но мы сами упали, не удержавшись. Будь проклято детское тело в мире убийц. Датон, каменные пули, сказал второй чунин, запуская в нас пули из рта. Используя ковареми, мы смогли уйти из зоны обстрела, но Саджи не повезло, он немного промедлил, итог таков, что правая нога у него ранена. Катон, огромный огненный шар, наш капитан не стал стоять столбом и запустил в врагов шар из огня. Датон, стена, от огня врагов скрыла большая стена из земли, враги долго укрыться за ней не стали и выпрыгнув в разные стороны, один побежал к капитану, второй на нас, похоже, сейчас будет ближний бой, у меня нет на вас времени. Датон, грязевые волки, из земли вылезло три грязевых волка, у меня вроде есть что-то похожее, а ну-ка, Райтон, пес из молний. Ух, как чакру жрет, зато сильнее вышло. Мой пес смог разобраться с его волками, тут сыграло не только что молния сильнее земли, эту технику я дополнительно усилил, увеличив вложенную чакру, жаль только на третьем волка она рассеялась. Райтон, значит, тогда тебя я убью первым, сказал неназванный чунин и кинулся на меня с кунаем. Мимо нас пролетели маленькие шары огня, похоже, капитан цветы феникса использовал, только бы в нас не попал. Датон, каменная броня. Черт, отвлекся. Противник создал на себе броню из камня, он, конечно, замедлился, но обычным кунаем его уже не пробить, а до взрыв тегов далеко. Кахара в это время кидала кунаи ему в лицо, стоит ли говорить, что из-за дрожавших рук моей сокомандницы, кунаи летели куда угодно, только не в противника. Ах, похоже, у капитана все хорошо, нам надо только продержаться. Вот же, мелюзга, хватит с вами играть. Датон, земляной бутерброд. В моей памяти поскользнулся эта техника, так что я как можно быстрее ушел от своего прошлого места, только атака была нацелена не на меня. Ах, Саджи не успел увернуться, итог, Саджи больше нет. Пока я раздумывал о плохой судьбе Саджи, Кахара стояла в шоке, не двигаясь. Это была фатальная ошибка. Датон, земляные шипы. Все произошло слишком быстро. Я даже не увидел, как враг складывал печати. Кахара пронзила шипами насквозь, так же, как и того Генина по пути сюда. Она была еще жива, но долго не потянет, пробиты легкие и две ноги, она уже мертвец. Датон, каменный кулак. Я не заметил, что враг уже рядом со мной, мне не увернуться, просто не хватает скорости тела. Даже в своей этой броне он быстрее меня. Я уже видел объятие смерти, но капитан оттолкнул меня из-под атаки, ему это стоило руки. Но он только поморщился. В другой руке у него были взрыв-теги, много взрыв-тегов, нацепив их на врага, превратив в его бомбу, уже хотел уйти, но чунин не собрался умирать в одиночку. Взрыв. Враг превратился в огромный яркий шар, капитан уйти не успел. Прямо перед взрывом Чунин смог схватить руку Какута и забрать его с собой, меня же отбросило взрывом, к сожалению, прямо в шипы от прошлой техники врага. Похоже, вот и мой конец еще один. Это было моей последней мыслью. Через полчаса, специальное подразделение Анбу, место боя. «Что у тебя?» – спросил человек с маской лисы, в серой открытой броне. «Имя?» – Камамура Какута. «Звание?» – Чунин. 3 дня назад стал учителем 3 генинов. Причина смерти – взрыв. Его просто разорвало на куски, еле смогли опознать. Отрапортовал шиноби в такой же одежде, только маска уже кота.